Глава 5. «К ней вернулась болезнь», — прошептала Лена. «Та самая, с которой мама справилась, когда я ходила в начальную школу. Врачи тогда пообещали ей 2 месяца жизни, но мама победила недуг. Сейчас все иначе. Немощь подняла голову. Доктора честно сказали, 1-1.5, возможно, 2 вы протянете. Потом паралич и конец». Мама мужественный человек. Она не о себе подумала, а дочери и о муже сказала. «Никита поплачет на моей могиле, потаскует месяц, а потом около него появится хитрованка, которая его утешит. Никита не сможет жить один, он женится. Беда будет, если в доме появится злая бабёнка. Сначала она тебя выживет, потом станет над Никитой измываться, потребуя для себя ролей и больших денег. Чем это закончится? У Никиты случится инфаркт, инсульт, и он ко мне на тот свет улетит. Вторая супруга получит все: квартиру, дачу, деньги. А ты, Леночка, останешься голая, нищая. Ну уж нет». Актриса опустила голову. «Мамочка решила меня обезопасить. Она документами всегда занималась. Папа их только подписывал там, где мать показывала. Никогда не читал ни строчки. Он прекрасно знал. Жена досконально проверит и договоры, и контракты. Отец, не глядя, подмахнул дарственную. Квартира стала моей собственностью. И дача на меня переведена. Мама очень радовалась. Доченька, теперь я уйду спокойно». Потом появилась Булова. У Ириши характер прямо как мамин. Мать с ней поговорила, объяснила ситуацию. Ира все поняла, пообещала: «Раиса Николаевна, клянусь, никогда не оставлю Никиту Сергеевича. Вас, конечно, никто заменить не сможет, но я очень постараюсь сделать его счастливым. Я одного возраста с Леной, роль матери для нее исполнять мне не по чину, но я попробую стать ей верной подругой. А насчет того, что рожу ребенка, который вашу девочку на 2-е место отодвинет, не волнуйтесь, я бесплодна, никогда не забеременею. Вы только, пожалуйста, не умирайте. Живите до 100 лет, я вам помогать буду и по хозяйству, и в театре». И мы, правда, стали как одна семья. Теперь скажите, была у мамы причина хоть крохотная, чтобы напасть на Ирину? Убить ее, да еще таким ужасным способом. Вы знаете, как погибла Булова? «Нет», — ответила я. «Вы выбежали в коридор, мы с художником пошли следом. Он открыл дверь, я вошла в комнату, а вы там у двери вся в слезах. Я вывела вас в коридор, народ набежал, приехала полиция. Всем присутствующим велели оставить паспортные данные, номера телефонов и отпустили». «А вы остались со мной», — сказала Лена. «Ну да», — смутилась я, — «не хотела вас одну бросить». «Где была в это время Раиса?» — удивился Степан. «И Никита Сергеевич». Лена судорожно вздохнула. «Отцу стало плохо, вызвали скорую. Врачи увезли его в больницу, где родители купили страховку. У папы подозрение на инсульт. Очень высокое давление. Я обзвонилась в клинику. Наш семейный доктор фальшиво-бодро говорит: Леночка, Никита Сергеевич спит. Вам нет смысла приезжать. Не беспокойтесь, ваш отец в надежных руках. Но я не хочу, чтобы кто-либо, даже вы, его посещали». «Что с Раисой Николаевной?» — спросил Степан. Лена зашмыгала носом. «Ее тоже увезли на скорой», — объяснила я. «В тот же медцентр, что и мужа. Мы с Еленой в коридоре были, не знали, что Раисе Николаевне стало плохо. С ней говорили в кабинете мужа». «Потом приехало несколько человек», — продолжила Елена. «Все в комбинезонах». «Эксперты», — уточнила я. «Они сразу заторопились. Их, как оказалось, вызвали к главному режиссеру. Вскоре другие доктора появились. Те Раису унесли». Лена перепугалась. Дочь Никиты Сергеевича вытерла лицо рукавом кофты. «Конечно, меня колотило. Я не понимала, что с папой, что с мамой». «Когда жену режиссера отправили в клинику, из кабинета вышли 2, — подхватила я. Тот, что постарше, сказал молодому: «Держи все на контроле, проверь. Возможно, это симуляции. Она хочет потянуть время». Лена вскочила, закричала: «Моя мама никогда не врет. Ей на самом деле очень плохо, она умирает». И расплакалась. Полицейский в возрасте сбежал, Лена рыдала. Молодой назвался Андреем Николаевичем. Спросил у меня: «Вы кто?» услышал, что писательница, чей роман Никита Сергеевич собирался ставить. Сразу стал вежливым, объяснил. Когда Горкин узнал, что жена подозревается в убийстве Ирины Буловой, у него язык заплетаться начал. Раиса Николаевна перепугалась, хотела с ним отправиться на скорой. Но Геннадий Петрович стал ее опрашивать. У него метод такой — тепленьким человека брать. Если разрешить подозреваемому домой уйти, то наутро он явится, уже обдумав тактику поведения, да еще адвоката прихватит. А в день совершения преступления предполагаемый убийца весь на нервике. Самый подходящий момент на него надавить. В стрессе многие выбалтывают то, о чем лучше молчать. Степан покачал головой. Ну-ну, метод Геннадия Петровича закончился вызовом скорой для Раисы. Я пояснила. Разговорчивый Андрей Николаевич не постеснялся Елену поучать. Для семьи лучше, если Раиса Николаевна скончается. Тогда ни суда, ни следствия не будет. Анкеты останутся чистыми. Захотите визу, например, в США получить? На вопрос, находились ли родственники под судом и следствием, честно ответите «нет», и проверка ничего дурного не выяснит. Чиста Елена со всех сторон. А почему? Да потому что ее мамаша-убийца скончалась. Официально ей ничего не предъявляли. Вот если Раиса оклемается, то тогда другой поворот. Она основная подозреваемая в деле об убийстве. Не видать вам визы. Ни в одной стране не любят людей, чьи родители лишили кого-то жизни. Мой муж пришел в крайнее возмущение. Прямо так и сказал. Не ручаюсь, что дословно передала, поморщилась я, но в целом да. Степа, мы должны помочь Лене. Иришу ударили по голове статуэткой, которая всегда стояла на письменном столе, прошептала Лена. Мы сидели, обсуждали постановку пьесы «Виолы». Вдруг раздался голос мамы. «Помогите!» «Верно, я тоже слышала крик. Такой отчаянный, прямо страшно стало», — подтвердила я. Елена стала накручивать на палец прядь волос. Полиция решила, что Ирина и Раиса повздорили. Любовница зачем-то пришла к жене режиссера. Возможно, она оскорбила ее. Та не справилась с эмоциями, схватила первое, что попалось под руку, и бросилась на разлучницу. Если не знать того, что я сообщила вам, можно предположить, что события вполне могли развиваться таким образом. Мало найдется женщин, способных дружить с возлюбленной своего мужа. Но в нашем случае-то все иначе. Мама воспитала себе замену, потратила много сил, времени на поиски такой женщины, как Ириша. Думаю, мама изначально не была в кабинете. Она где-то ходила по делам, вернулась в офис, увидела на полу Булову. Испугалась и закричала. Далее события развивались по стандартной схеме. На вопль примчались все, кто мог. И что они увидели? Ира лежит на полу в луже крови, статуэтка. Рая бледная, трясется. Что придет в голову людям, которые прекрасно осведомлены, что Булова — очередная пассия владельца театра? У его жены не выдержали нервы, вот она и стукнула по голове очередную пассию супруга. «Надо найти того, кто на самом деле убил Ирину», — воскликнула я. Лена молитвенно сложила руки. «Да, не знаю, выйдет ли мама из реанимации живой, но если она...» Дочь Никиты Сергеевича на мгновение закрыла глаза, потом снова заговорила. «Если она этот мир навсегда покинет, то люди, вспоминая мою маму, будут говорить не о том, каким замечательным человеком она была, как много сделала для театра, как любила мужа, детей. Люди не скажут, Рая Горкина, та, что помогла супругу создать два прекрасных театра? Нет, они отреагируют иначе. Рая Горкина — это та, что убила любовницу Никиты Сергеевича. Человек — странное животное. Он с трудом верит в добро и охотно соглашается со всем дурным, что слышит. Рая — отличная мать, жена, помощница мужа. Ну, наверное, за эти хвалебные слова заплатили. Это пиар. Раиса преступница, убила Ирину. Да, конечно, я сам там находился, все видел. Распни, распни, распни ее. «В вашем театре пропускная система?» — спросил Степан. «На территорию бывшего завода без разрешения нельзя въехать», — ответила я. «И нельзя войти», — добавила Елена. «Но зарплата у охранников невелика, соблазнить их рублем легко». «Ворота у вас крепко заперты», — напомнила я. Когда я нажала на звонок, послышался вопрос «Кто там?». Они отворились только после объяснения, что я автор пьесы». Лена пожала плечами. «У нас у двери сидит дежурная, она тоже от денег не откажется. Вариантов попасть в театр, кроме официального, много. Можно влезть через окно туалета, оно всегда открыто, чтобы избежать запахов. Вы не рядовой зритель с билетом, поэтому попали в офис через служебный вход. Зрители пользуются парадной дверью. Она выходит прямо на проспект, где всегда людно. Наша задача — привлечь в театр как можно больше народа. В «Семи гномах» не только взрослый, но и детский репертуар. Согласятся ли мамы и бабушки пойти с ребятами на представление, если на билетах напечатано «Вход через территорию завода по предъявлении паспорта»? В Москве много развлечений для юного зрителя. Тащиться по закоулкам, нести на руках малыша, чтобы он не запачкался. Да пошел такой театр лесом. Поведу Ваню в цирк, там метро рядом. Поэтому у нас есть двери с проспекта. В театре не всегда аншлаг, но 3/4 кресел, как правило, заняты. Да и на вечерний спектакль зритель хочет с комфортом попасть. Миновали времена, когда театралы ночами стояли за билетами и пьесы нелегально ставили в каких-то подвалах, но туда все рвались, так как ставили там, например, Сэмюэла Беккета, которого власти в СССР терпеть не могли. Нынче люди избалованы, хотят в буфете выпить шампанского бесплатно. Кто-то из зрителей мог после спектакля спрятаться. «Где?» — тут же спросил Степан. Лена развела руками. «У нас масса закоулков. Театр находится в очень большом здании, занимает лишь малую его часть, другая сдается. Из зоны гримерок есть переход в ту зону, которая сдается в наем. Он неизвестен публике, но свои все осведомлены о коридоре, понимаете?» «Конечно!» — воскликнула я. «Злоумышленник мог где-то затаиться или пройти незамеченным».